старая, как каменные стены замка во время осады», — упрямо твердила Лианна. «Милая девушка, пожалуйста, не спорь со мной. Я хорошо разбираюсь в подобных вещах. Камень не поглощает свет и не отражает его. Твои же глаза излучают какое-то божественное сияние». Наконец, Ранду удалось полностью очистить от сажи лицо Лианны, и его взору открылось удивительное зрелище, вызвавшее у юноши неподдельное чувство изумления и восхищения, которое росло и увеличивалось, подобно почке, согретой весенним солнцем. Он прискакал сюда, горя желанием расправиться с бандитами, разорившими город, а заодно решил осмотреть свои будущие владения. И что же Ранд обнаружил здесь? Прекрасную девушку с аркебузой в руках, два больших сюрприза, и один из них оказался необычайно желанным. Ранд отвел в сторону прядь светлых волос и смахнул остатки сажи с лица Лианны. Правда, брови и ресницы оттереть не удалось, но это ничуть не портило девушку. Скорее наоборот, еще больше подчеркивало ее белую, как лепесток лилии, кожу, а нежная розоватость на щеках и губах напоминала цветки яблони. Перепачканный сажей лоскуток непроизвольно выпал из рук юноши. Ранд замер, словно пораженный ударом молнии. Сердце бешено стучало у него в груди. Лианна сидела перед ним в грубом домотканном платье и, не мигая, смотрела на Ранда огромными серебристыми глазами, даже не догадываясь о том, что происходило в его душе. Ранд молчал, прислушиваясь к себе. Его непреодолимо влекло к этой незнакомой девушке. Она возбуждала в нем желание, которого он никогда не испытывал к Джасти. И юноше пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не поддаться искушению, ведь они были сейчас совершенно одни, в лесу, вдали от людей. Ему все нравилось в Лианне, но особенно притягивали ее удивительные серебристые глаза, в которых светились ум и достоинство. Твердо очерченный рот с пухлыми губами свидетельствовал о сильном характере девушки, а то, как она нервно покусывала нижнюю губу белыми ровными зубками, говорило о ее ранимости. Куда подевалась обычная сдержанность Ранда? Где спокойствие и безмятежность прежней холостяцкой жизни? Ранд взял в ладони лицо Лианы и, повинуясь какому-то внутреннему порыву, нежно погладил пальцами ее щеки. «Никогда прежде не видел ничего подобного», — мягко произнес он. «По крайней мере, с тех пор, как себя помню». Неожиданно в устремленных на него, похожих на капельки ртути, глазах появился испуг. Лианна откинула голову, освобождаясь из его рук. «А ведь ты не здешний. Ты говоришь, как гасконец». Ранд улыбнулся, вспомнив отца, уроженца Гаскони, и удивился наблюдательности девушки, но не подал вида. «А я и есть гасконец, по крайней мере, половина меня. А ты, судя по всему, здешняя. Ты говоришь, как нормандка. Ты разбойник? Ты сжигаешь, грабишь, насилуешь?» Не унималась Лианна, не сводя с Ранда изучающего взгляда. Он рассмеялся. «Никогда не занимался подобными делами. А ты браконьер?» Юноша притворно нахмурил брови. Лианна высокомерно вздернула подбородок. «Конечно же нет. Я имею полное право охотиться в лесах Буалонга». У Ранда возникло подозрение, и он осторожно спросил —